Это обнаружил еще Колумб. На его кораблях как раз кончились запасы пресной воды, и в этот момент судьба послала им остров с прекрасной водой. Первооткрыватели Америки окрестили его в честь святой девы Гваделупы, покровительницы одного из источников в Испании. Как бы там ни было, жители Гваделупы славятся тем, что долгие годы сохраняют юношеский вид, в чем ты, Виктор, сможешь лично убедиться, когда побываешь на этом острове. Кстати, полюбуйся им из иллюминатора самолета. Сверху этот остров имеет очертания бабочки. Насколько я понял, профессор, вместо страшного жаркого полуострова Адена, где средняя продолжительность жизни человека до появления там кондиционера составляла 26 лет, мне предстоит лететь на чудесный остров Гваделупу и пить целительную живую воду. Абсолютно верно, Виктор. Кроме того, на Гваделупе ты встретишься со своим богатым другом, владельцем дорогой яхты, в компании с которым, а также с группой легкомысленных девиц, вы отправитесь изучать историю пиратов Карибского моря. Завидую тебе. Такая шикарная морская прогулка. Будем плавать под черным флагом, Поль? Но если исторически быть точным, то пираты под черными флагами не плавали. Флаги у них были разных цветов. И вместо черепа и скрещенных костей на пиратских флагах изображали животных, чудовищ или святых покровителей корабля. И лишь в XIX веке авторы романов о пиратах придумали им черные флаги с черепами и костями. Но если твоим друзьям нравится черный флаг, можете воспользоваться им. Правда, как бы вас местные канонерки не приняли за настоящих современных пиратов и не пустили на всякий случай ко дну. Сейчас морских пиратов развелось немало, особенно в Тихом океане. В Карибском море они тоже попадаются. А кто же мой друг, имеющий роскошную яхту? Очень известная личность. Твой старый знакомый Жорж. Он уже на Гваделупе. Правда, сменил фамилию и профессию. Теперь это сын миллионера, имеющего крупные вклады в ЮАР. Легкомысленные девицы тебе тоже знакомы. Одна из них сейчас придет, и, по-моему, она тебе понравится. Так что перелет через Атлантический океан окажется весьма приятным. Дверь открылась, и в кабинет вошла Жаклин. Куртье сразу утратил свою насмешливость и перешел к серьезному инструктажу. Речь шла не более и не менее, как об уничтожении секретного компьютера, собиравшего информацию для проекта «Дождь Шукры». Полет над Атлантическим океаном в обществе Жаклин действительно оказался очень приятным. Не знаю, как я действовал на Жаклин, но сам я в ее присутствии чувствовал невероятный прилив энергии и сил. Когда я смотрел на ее чистое, нежное лицо, мне казалось, что нет ничего невозможного, ничего такого, с чем бы я не справился. Жаклин заряжала меня бодростью, уверенностью, оптимизмом. Она тоже была в прекрасном настроении и с юмором, плюс с определенной долей нежности, рассказывала мне о своих родителях. Недалеко от меня, на палубе, Жорж тихо напевал известную старую песню. «Тихо, звезды спят, южный крест залез на небо, и солнце скоро выйдет из-за скал. Осторожен будь, ведь никто из вас здесь не был, в таинственной стране Мадагаскар. Ночью труден путь, на востоке воздух серый, спустились с гор в долину облака. Осторожен будь, тяжелы и метки стрелы у жителей страны Мадагаскар». Я внимательно посмотрел на друга. Жорж то ли нервничал перед предстоящей операцией, то ли обиделся на Катрин, которая вдруг стала кокетничать с Леоном. Иначе с чего бы он уединился и занялся вокальным искусством? «Если ты, мой друг, встретишь смерть за океаном, от смерти ты напрасно не беги. Осторожен будь, даль подернулась туманом. Сними с плеча свой верный карабин». Ария Жоржа мне не понравилась. Надо будет поговорить с ним по душам, когда закончим операцию с компьютером. Тем временем Жорж вспомнил, что он возглавляет нашу непростую экспедицию —